Прошло несколько дней, счет которым я не вела. Я не понимала, день на улице или ночь. Иногда отключалась, но спасительный сон продолжался совсем недолго. Заставляла себя есть, чтобы не навредить малышу. Но удавалось с трудом. Я не успела отойти от одной беды, как на горизонте возникла еще одна. Теперь я не чувствовала в себе малыша. То есть я, конечно, чувствовала, но не так, как должно быть. Не шевелился. Вообще. Иногда мне казалось, будто маленький ворочается, когда я сплю, но стоило мне открыть глаза, как все прекращалось. Паника понемногу накрывала, и я оставалась в здравом уме невероятными усилиями. Хотя иногда возникало ощущение, что умом я уже тронулась. Врач, как и медсестры, разговаривали со мной, будто с маленькой, уверяя, что с ребенком все нормально, а мне оставалось лишь верить им на слово. В какой-то момент, правда, мне показалось, что он шевельнулся аж два раза. Надежда все еще жила во мне, хотя душа и выла от боли. Впервые решила выйти из палаты, чтобы прогуляться. Приоткрыв дверь, увидела Карама, разговаривающего с кем-то по телефону. За эти дни он не зашел ко мне ни разу, и я даже не подозревала, что он рядом. Меня навещала лишь Алима и ее знакомая. Обе переодевались в форму медперсонала и приходили вечером, перед тем, как я засыпала. Алима страдала вместе со мной, я видела эту боль в ее глазах. Она горела в том же огне, и вскоре я начала ей доверять. По какой-то неизвестной причине Самир не рассказывал мне о своей семье, но его сестра очень его любила. Я верила этому. Так сыграть невозможно. Каждый раз она уговаривала меня пойти с ней, но я все не решалась. До сегодняшнего дня. «Хорошо, как скажете. С ребенком все нормально, врачи следят за ней». Карам говорил с перерывами, выслушивая собеседника, а потом отвечая ему. Я же притихла позади, почему-то напряглась. Говорили явно обо мне. «Нет, охрана следит за палатой все время, даже ночью. Она никуда не сбежит. Привести ее сегодня ночью? Но... да, я понял. Сделаю». Отшатнувшись от двери, я тихо ее прикрыла и, обняв себя руками, забегала по палате. Неужели Алима была права, и это все правда? Неужели Карам враг? Понемногу пазлы в моей воспаленной голове начали складываться воедино, и я поняла, что именно Карам мог предать Самира. Ведь только он всегда был с ним рядом. Ему одному Самир доверял, как себе. И что же получалось? Куда он собрался меня вести ночью? Вспомнила слова Алимы о том, что мой ребенок теперь наследник крупной империи, и о том, что может произойти, если мой малыш попадет в руки беспринципным бандитам. Даже если его не убьют, то совершенно точно попытаются использовать в своих целях. А я? Я не смогу его защитить, потому что едва ли эти страшные люди позволят. Закрыв глаза, сжала кулаки и стиснула зубы. Эти сволочи забрали у меня моего любимого. Но моего ребеночка я им не отдам. Никогда. Ни за что. Схватив телефон, набрала номер Алимы, и та ответила почти сразу же. «Ты была права. Карам с ними заодно. Помоги мне, Алима. Ради Самира помоги». «Я поняла. Сейчас пришлю за тобой людей. Не бойся, они выведут тебя оттуда. Главное, береги малыша». Я кивнула, будто она могла меня увидеть, и тут же спохватилась. «А Карам? Он и охрана?» «Не бойся. Это все решаемо». Отбросив мобильник, я первым делом стащила с себя пижаму и бросилась к шкафу. Мне оставалось лишь выполнять указания Алимы. Уж она-то не подведет. Прежде всего, она сестра Самира. И, конечно же, женщина. Да и вряд ли она связана с преступным миром. Хотя в тот момент я пошла бы на сделку с самим дьяволом, лишь бы спасти моего ребенка.